Издательство «Бомбора». Океан книг. Арди Азизиния. Эндрю Азиз. Фондовый рынок с нуля. Руководство для начинающих инвесторов. Читает Алексей Воскобойников. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Глава 1. Введение. В начале 2020 года, как раз когда я решил создать эту аудиокнигу, мировая экономика вступила в очень серьезную рецессию. Я сижу за компьютером и записываю главу, а тем временем в городах, округах, штатах, провинциях и даже целых странах введен режим локдауна, запрещены все поездки и не первоочередная деятельность. Огромное число людей почти во всех регионах потеряло работу или бизнес, и безработица достигла небывалого уровня. Фондовые рынки в США, Европе, Азии и других частях света упали более чем на 30%. Обвал фондового рынка стал одной из главных новостей практически на всех информационных каналах и в социальных сетях. С помощью Google Trends я обнаружил весьма любопытную корреляцию между запросами COVID-19 и фондовый рынок. Увидеть статистику можно на рисунке 1.1 в PDF-приложении. Наиболее интересное, на мой взгляд, наблюдение из данного графика состоит в том, что как только на фондовом рынке произошел обвал и о нем заговорили в новостях, люди захотели узнать больше о самом фондовом рынке. Более того, подобная корреляция проявлялась почти при всех прошлых его обвалах, включая финансовый кризис 2008 года и пузырь доткомов 2001 года, когда обрушились чрезмерно завышенные, в основном не соответствующие их реальной стоимости, цены акций большинства интернет- и технологических компаний. Самая недавняя рыночная волатильность, конечно же, связана с пандемией COVID-19, которая привела к тяжелейшей глобальной рецессии. Фондовые рынки обычно попадают в новостные заголовки именно в периоды падений. На рисунке 1.2, который вы можете просмотреть в PDF-приложении, сравниваются бычий рынок 2019 года и медвежий 2020 года. Можно заметить, что на бычьем рынке цены акций изменяются медленно и постепенно, а на медвежьем – бурно и волатильно, привлекая внимание широкой аудитории. Именно тогда все начинают беспокоиться о своих инвестициях и неожиданно загораются желанием научиться управлять ими самостоятельно. На Уолл-стрит давно в ходу присказка: рынок поднимается по лестнице, а спускается на лифте. На упомянутом мной рисунке видно, как стоимость SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, обычно произносится как слово SPY, английское шпион, SPY, да-да, как секретный агент, в марте 2020 года обрушилась с $340 за акцию до примерно $220 за считанные недели. Рынок достиг дна 23 марта на отметке $222.95. А для подъема с $220 до $340 акциям фонда потребовалось 4,5 года, с 2016 по 2020 годы. Позвольте еще раз обозначить эти два периода. 4,5 года для роста с $220 до $340 и всего несколько недель для обрушения до той же отметки – $220. Поясню, что SPY – это фонд, отслеживающий самый важный рыночный индикатор S&P 500, который, в свою очередь, основан на ценах акций 500 крупнейших компаний США. Я начал работать в финансовом секторе несколько лет назад. Будучи инвестиционным аналитиком, ищу возможности инвестирования для состоятельных людей. Также помогаю им управлять инвестиционными портфелями, объемом во многие миллионы долларов. Большинство моих клиентов – инвесторы на фондовом рынке. Они инвестируют деньги в различные классы активов на финансовых рынках, включая фондовый, на срок от 5 до 10 лет с целью получения прибыли. Если вы не знакомы с терминологией – акции, валюты, недвижимость, инвестиции с фиксированным доходом, наличные и биржевые товары – являются примерами разных классов активов. С началом пандемии COVID-19 и неожиданной неопределенности на рынке я получил множество звонков от моих клиентов, членов их семей и друзей с просьбой дать профессиональную рекомендацию по их инвестиционным портфелям. Почти все, с кем говорил, были в растерянности и ждали совета, как сохранить наибольшую часть своего состояния. Некоторые из них – люди предпенсионного возраста, которые уже потеряли более 30% сбережений буквально за неделю. Это был один из самых быстрых медвежьих рынков за всю историю. Медвежий рынок – термин, обозначающий рынок, цены на котором падают более чем на 20%. Многие потеряли не только работу, но и сбережения. Я копаюсь в финансовой отчетности компании и часами разрабатываю финансовые модели с помощью различных компьютерных программ. В отличие от меня, Эндрю, создавший две главы этой аудиокниги, опытный трейдер фондового рынка. А это совсем иная категория его участников. Эндрю не инвестор. Он следит за ценами на американском и мировом фондовом рынке в гораздо более узком временном диапазоне. Ему интересны минутные, пятиминутные и часовые движения цен. Эндрю не нужно изучать балансовые отчеты, знать планы продаж, количество работников или подход руководства компании к будущему расширению ее операций. Как трейдер, он более заинтересован в изменении цен на акции компании на коротких интервалах и старается извлечь выгоду из волатильности. Эндрю – технический трейдер. В последующих главах я еще коснусь понятий «технический» и «фундаментальный». Пока прошу обратить внимание, что если захотите узнать больше о том или ином термине, который я использовал, но еще не до конца объяснил, всегда можно заглянуть в глоссарий, прикрепленный в PDF-приложении. Пандемия COVID-19, несомненно, повлияла и на трейдеров. Эндрю поделился со мной, что такое уникальное время дает прекрасную возможность извлечь выгоду из волатильности рынка. Конечно, для этого нужно освоить соответствующие торговые инструменты, а также обладать необходимыми знаниями о фондовом рынке. При этом каждый день Эндрю замечает, как трейдеры-новички наносят себе серьезный ущерб. Не зная, как работает рынок и как правильно открывать сделки, они действуют без тщательно продуманного плана торгов и теряют кровно заработанное сбережение. Прежде чем войти на рынок и совершить первую сделку, особенно в нынешних условиях, нужно наверняка знать, что вы делаете. Эндрю управляет канадской проп-трейдинговой компанией Peak Capital Trading, а также торгует вместе с группой активных трейдеров в онлайн-сообществе Bear Bull Traders. Он заметил, что вместе с ростом волатильности на рынке и увеличением числа новостных сообщений об этом, росло и количество новых членов, вступавших в их сообщество. Однако у этих новичков доля неудачных сделок была гораздо выше обычной. Причина в том, что многие новые члены группы не имели никакой подготовки, и им, честно говоря, вообще не следовало бы торговать. Я создал эту книгу, а Эндрю предоставил для нее две главы, потому что мы оба искренне хотим помочь тем, кто заинтересован в изучении фондового рынка в таких волатильных условиях. Вспомните рисунок 1.2 в PDF-приложении. Вдохновением при создании данной аудиокниги мне служили все телефонные звонки и разговоры, которые я вел со своими клиентами, а также наблюдение за тем, как много людей сейчас увлечены изучением любой полезной информации о фондовом рынке. Поэтому я решил разработать совместно с Эндрю простую, доходчивую, но в то же время всеобъемлющую аудиокнигу. Она послужит введением в мир фондовых рынков как для инвесторов, так и для трейдеров. Эндрю – опытный автор, опубликовавший уже не одну книгу о трейдинге. Несколько лет назад он сделал смелый шаг и сменил карьеру инженера и ученого на деятельность в финансовом секторе и свою истинную страсть – работу преподавателя и наставника. Мы оба учились в Университете Британской Колумбии в Ванкувере, Канада. Я спросил Эндрю, не хочет ли он поделиться с моими слушателями своими знаниями и опытом в торгах на фондовом рынке. Он согласился, за что я ему благодарен. И вот что у нас получилось. Обычно мы с Эндрю бегаем вместе несколько раз в неделю. Именно во время таких пробежек, в солнечную погоду и порой под дождем, мы обдумывали, как лучше представить вам всю эту информацию. Цель аудиокниги – научить вас не просто выбираться из сложных ситуаций на рынке, но еще и извлекать из них прибыль. Если желаете заняться трейдингом, здесь вы найдете методы торгов в периоды высокой волатильности. Если вы инвестор, аудиокнига поможет овладеть тактикой, обеспечивающей устойчивость инвестиционного портфеля. Так вы сможете защитить свои инвестиции от рецессии или спада на рынке. Многие классические книги об инвестировании и трейдинге выдержали, как говорится, испытания временем. Из них больше всего мне нравится «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, опубликованная в 1949 году, и «Переиграть Уолл-стрит» Питера Линча 1993 года. Обе книги, а также многие другие, очень полезны и должны стоять на полке у любого серьезного трейдера или инвестора. Но за последние десятилетия финансовый рынок существенно изменился. Раньше торговля на фондовом рынке была делом избранных с Уолл-стрит. Обычный парень Джо, разумеется, как и обычная девушка Джейн, не могли воспользоваться необходимыми торговыми инструментами и платформами и не имели прямого доступа к рынкам. Комиссии были высокими, торговля или инвестирование стоили дорого. Для большинства людей рынки оставались загадкой, хотя любопытство к ним проявляли многие. И вот в последние 15 лет на финансовом рынке произошли огромные изменения. Практически всю необходимую информацию можно получить в интернете, а интернет-приложения от новых брокеров, таких как Robinhood Markets Incorporated, позволяют вести торги без комиссии. Существовавшее ранее информационное неравенство между Уолл-стрит и Мейн-стрит, Мейн-стрит – главная улица, которая, как считается, есть в каждом американском городке, часто означает малый бизнес или широкие слои населения в противопоставлении с банкирами и финансистами с Уолл-стрит. Примечание переводчика. Значительно сократилось. Тысячи отчетов по фондовому анализу в отношении интересующих компаний теперь можно прочесть, не выходя из дома. Будет упущением не упомянуть о свойственном миллениалам стремлении делать все своими руками. Все больше вещей мы делаем сами. Возможно, не все самодельщики – миллениалы, но целое новое поколение явно считает, что разгадало загадки Уолл-стрит. Каждый день все больше людей торгует или инвестируют на фондовом рынке. Теперь существует огромное количество веб-платформ и многочисленные бесплатные или недорогие образовательные и тренинговые онлайн-программы, а также известные ресурсы, как YouTube, Википедия и Инвестопедия. Но важно помнить, что несмотря на возросшую доступность, фондовый рынок все же не место для простого и быстрого заработка. Рынки сложны в понимании и требуют достаточного уровня образования и опыта. Без должной подготовки вы сильно рискуете потерять деньги на фондовом рынке. Как устроена эта аудиокнига? Напомню, Эндрю – действующий трейдер, уже написавший в соавторстве и опубликовавший несколько бестселлеров по торговле на фондовом рынке. Он предложил записать эту аудиокнигу для тех, кто интересуется рынком, но не имеет какого-либо формального образования или опыта работы с ним, как и многие наши общие друзья. Я согласился с Эндрю, что в аудиокниге должны рассматриваться как инвестиционные, так и трейдинговые аспекты фондового рынка. Но я не буду перегружать слушателей слишком обстоятельными подробностями по каждому из них. Надеюсь, что предоставлю достаточной информации, чтобы вы смогли решить, какая роль на фондовом рынке вам больше всего подходит – дейтрейдер, свингтрейдер или инвестор. Я постараюсь вывести вас на следующий уровень как трейдера или инвестора, или даже в обоих этих качествах. Изучать трейдинг и инвестирование очень важно, независимо от того, какое из этих направлений подходит вашему образу жизни в данный момент. На мой взгляд, наибольшую прибыль получают те инвесторы, кто понимает технический анализ и основы трейдинга. Аналогично, лучшие трейдеры, которые мне встречались, владели практическими знаниями о фундаментальном анализе. Эти два подхода, инвестирование и трейдинг, действительно дополняют друг друга. Аудиокнига записана относительно простым языком, чтобы она была понятна как можно большему числу слушателей. Я сознательно старался не пользоваться слишком часто финансовым жаргоном, но в то же время хотел, чтобы аудиокнига могла пригодиться и тем, кто уже в какой-то степени знаком с трейдингом и или инвестированием. По этой причине добавил и более сложные темы, например, биржевые инвестиционные фонды, наиболее распространенные технические индикаторы, используемые при торгах, а также основные финансовые показатели компании. Признаюсь, найти равновесие между техническими знаниями и простотой изложения оказалось не самой легкой задачей. Важно подчеркнуть, что изучение фондового рынка и последующий заработок на нем – дело всей жизни. Если вы новичок, то, прослушав аудиокнигу, сможете отправиться в захватывающее, по нашему с Эндрю мнению, путешествие, и мы надеемся, вы с нами согласитесь. Но в то же время аудиокнига ни в коем случае не предназначена для того, чтобы сделать из вас управляющего хедж-фондом или величайшего трейдера в мире. Изучение одной или пары книг недостаточно для успеха в любом деле, и фондовый рынок не исключение. Это издание – ваш вводный инструктаж. И если по прослушивании почувствуете такую же страсть к финансовым рынкам, как и мы, то призываем вас продолжать учиться и совершенствоваться. Я решил разделить аудиокнигу на 5 частей. Первая – основы фондового рынка, вторая – чтение графиков, третья – дейтрейдинг, четвертая – свингтрейдинг и пятая – инвестирование на фондовом рынке. Стремился сделать аудиокнигу как можно более общедоступной. Как финансист я хорошо понимаю, что ожидания в отношении инвестирования и трейдинга могут быть разными. Некоторые хотят обеспечить себе постоянный денежный поток прямо сейчас, другие думают о будущей пенсии и поэтому исходят из более долгосрочной перспективы. Аудиокнига предназначена для обеих категорий слушателей. Поскольку я в меньшей степени знаком с дейтрейдингом, а Эндрю является признанным профессиональным трейдером, я попросил его дать комментарий. Этот материал по основам дейтрейдинга, стратегиям, которые он использует для торговли, а также о том, что нужно для успеха в дейтрейдинге, вы найдете в главах 5 и 6. В первую часть аудиокниги входят главы 2 и 3. Они посвящены важным основам, которые необходимо изучить перед началом работы на фондовом рынке. Это отличное введение для слушателя без опыта или с минимальным опытом, ищущего практическое пошаговое руководство для подготовки к деятельности инвестора или трейдера. Фондовый рынок может быть чрезвычайно трудным для понимания. Вы не поверите, сколько околофинансового сленга нужно усвоить. Кроме того, понимание всех этих графиков и показателей для большинства может оказаться устрашающе сложной задачей. В результате многие поручают управление своими инвестициями банкам, а те, к сожалению, зачастую не считают своей обязанностью обучение клиентов и порой продают им финансовые продукты, которые приносят гораздо худшие результаты, чем фондовый рынок. Поэтому новым поколениям предприимчивых трейдеров и инвесторов важно стремиться больше узнать о рынке и не всегда верить на слово банкирам. В главе 2 описаны два главных метода накопления благосостояния – трейдинг и инвестирование, которые довольно подробно рассматриваются далее. Наиболее важная составляющая этой главы, да и всей аудиокниги в целом – изучение различий между трейдингом и инвестированием. Мы с Эндрю оба пришли к выводу, что многие новички фондового рынка часто сильно путают эти два вида деятельности между собой. Кем вы хотите быть? Инвестором, трейдером или и тем, и другим? Нет ничего плохого в стремлении быть исключительно трейдером или инвестором. С другой стороны, многие занимаются и тем, и другим, или, по крайней мере, заинтересованы в изучении обеих областей. Например, Эндрю имеет несколько портфелей долгосрочных инвестиций, но также хорошо известен как дейтрейдер, торгующий на более коротких интервалах с других своих счетов. Хотел бы еще раз подчеркнуть важность понимания этого различия. По моему мнению, самый важный урок, который вы извлечете из данной аудиокниги, умение определить свое место на фондовом рынке. Вы инвестор, трейдер и то, и другое. От видения своей роли, целей, ожиданий в огромной степени будут зависеть ваши следующие шаги после прослушивания книги. Например, у трейдеров другие брокеры, платформы и методы, чем у инвесторов. Многие банки и брокеры, предлагающие инвестиционные услуги, совершенно не подходят для активных трейдеров. А многие предлагающие трейдинговые услуги брокеры не годятся для инвесторов. В главе 2 я помогу решить, на каком аспекте фондового рынка вы хотели бы зарабатывать, на трейдинге или инвестировании. Также в главах 2 и 3 я расскажу, что такое акции, индексы, взаимные и биржевые фонды, разберу и объясню простым языком некоторые общепринятые понятия мира финансов. Я опишу различия между фондовыми биржами, сравню между собой 3 вида брокерских компаний. Объясню, что значит длинная позиция или короткая продажа акций и как можно извлечь прибыль из этих методов. В главе 4 я научу вас некоторым основам технического анализа. Расскажу о различных графиках, в том числе о барах и свечах, а также как правильно интерпретировать свечи и другие графики при трейдинге и инвестировании. Представлю вам некоторые хорошо известные свечные фигуры, паттерны, такие как голова и плечи, и чашка с ручкой. Затем мы разберем понятия уровней поддержки и сопротивления и их важность для трейдинга и инвестирования. Главу 4 можно считать азбукой фондового рынка. Чтобы торговать или инвестировать, сначала нужно выучить алфавит. Поэтому, если вы совсем новичок в мире фондового рынка, обратите особое внимание на эту главу. Вторая часть книги посвящена торгам, трейдингу на фондовом рынке. В главе 5 Эндрю объясняет, что такое дейтрейдинг, и рассматривает 2 хорошо известные стратегии, которыми пользуются трейдеры. Для желающих узнать больше, в главе приведены ссылки на дополнительную литературу. В главе 6 Эндрю рассказывает об обязательных составляющих успеха дейтрейдера, а также о главных правилах, которые необходимо знать любому начинающему трейдеру перед входом на рынок. В обеих главах он делится примерами как из своей практики дейтрейдинга, так и из опыта своих коллег-трейдеров. В главах 7 и 8, посвященных свинг-трейдингу, я подробно рассказываю о наиболее распространенных стратегиях и технических индикаторах, используемых свинг-трейдерами. Также обсуждаю подходы сверху вниз и снизу вверх к выявлению акций в игре. Для лучшего понимания описываемых стратегий и технических индикаторов привожу примеры сделок, снабжая их подробными графиками движения цен, которые вы сможете просмотреть в PDF-приложении. Кроме того, рассказываю о некоторых распространенных ошибках трейдеров-новичков, о которых должен знать каждый начинающий свинг-трейдер. Третья, заключительная часть аудиокниги, содержит главы с 9 по 11 и посвящена инвестированию на фондовом рынке. В этом разделе я рассказываю о некоторых стратегиях, широко используемых в индустрии управления активами. Вы узнаете об акциях роста и стоимостных акциях и получите основные рекомендации по их определению. Научу вас читать отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств компаний. Расскажу, на что следует обращать внимание перед инвестированием в ту или иную акцию. В процессе обучения используются примеры из реальных сделок, а также ссылки на полезные инвестору бесплатные ресурсы. Я научу ключевым приемам, чтобы вы могли создать хорошо диверсифицированный портфель. А на примере портфеля, которым управляю, я покажу, как сам использую эти приемы для работы с деньгами клиентов. Как и в разделах о дейтрейдинге и свинг-трейдинге, буду упоминать основные правила, которые нужно понимать каждому инвестору. Как я говорил ранее, аудиокнига должна быть понятна человеку с небольшим опытом работы на фондовом рынке или вовсе без такового, но заинтересованному учиться. По ходу изложения медленно и постепенно буду вводить различные технические термины, чтобы вы могли легко в них ориентироваться. В конце книги я поместил удобный и полезный словарь наиболее распространенных терминов, с которыми возможно столкнуться в мире финансов. Если вы не помните значение какого-либо слова или словосочетания, поищите его определение в словаре, который находится в PDF-приложении. Мы с Эндрю стремились объяснять жаргон Уолл-стрит понятными каждому словами. Наконец, если вы будете уверены, дослушивая книгу, что хотите начать торговать или инвестировать, прошу написать мне по адресу rd@peakcapitaltrading.com. В ответ я вышлю дополнительную презентацию, а также включу вас в выходящую два раза в месяц рассылку, которая раньше была доступна только нашим трейдерам. Эта рассылка представляет собой особенно полезную подборку информации. Я и моя исследовательская группа в Peak Capital Trading регулярно составляем ее для выявления макроэкономических тенденций, инвестиционных и торговых возможностей, а также важных событий, которые могут повлиять на ваш портфель. Мы глубоко изучаем формы отчетности 13F наиболее успешных компаний, управляющих фондами, и анализируем формы 10K множества компаний. Так мы определяем тенденции и возможности, которые в противном случае вы могли бы упустить. Если термины 10K и 13F пока что представляют сложность, не волнуйтесь. Вы узнаете о них из последующих глав. Пристегните ремни и приятной поездки!